Глава 61. Время — объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. По-настоящему сильно Патрик впервые влюбился, когда ему было 34. Обычно столь сильная любовь случается с мужчинами раньше. Однако всю свою молодость Патрик был слишком погружен в свою работу, которая забирала у него все часы его пульсирующей жизни. Поэтому столь сильная любовь смогла пробраться в его жизнь лишь в момент, когда бизнес-график жизни Патрика неожиданно стал более гибким. И это произошло в 34. Это случилось накануне Нового года, на концерте классической музыки. Пенелопа Бенош была не просто 20-летней виртуозной скрипачкой, в столь юном возрасте успевшей достичь настоящих высот в мире музыки. Она была настоящей красавицей. Это был настолько головокружительный роман, что Патрик до сих пор вспоминает его как лучшее из того, что когда-либо случалось в его жизни. Однако эта эйфория продлилась недолго. Всего 3 месяца и 1 неделя страсти, на части разрывающей грудную клетку, и целая жизнь, переполненная сожалением о том, что они все-таки потеряли друг друга. Патрику, приехавшему в Британию всего на 4 месяца, необходимо было возвратиться в США, чтобы уже к концу весны войти в правление новой компании. Но Пенелопа, состоявшаяся и признанная во всем мире скрипачка с блистательным профессиональным прошлым и не менее многообещающим будущим, не собиралась жертвовать своей карьерой ради мужчины. Она отказалась пересечь океан вслед за своим возлюбленным, а он отказался оставаться в стране, в которой у него ничего не было. Они оба совершили непоправимую ошибку. Спустя неделю после возвращения Патрика в Нью-Йорк Пенелопа обнаружила свою беременность. В испуге она набрала номер телефона Патрика, и он практически сразу поднял трубку. Он 3 раза спросил о том, с кем имеет честь разговаривать. Но слова в ее горле застряли из-за подступивших к глазам слез. Они уже успели сказать друг другу все. Никто из них не собирался жертвовать карьерой ради другого. В момент, когда Пенелопа наконец решилась сказать находящемуся за океаном Патрику «Я жду от тебя ребенка», он, не дождавшись ответа, положил трубку. Фатальная ошибка, не позволившая ему стать отцом своего первенца. Но он об этом так и не узнал. Спустя неделю Пенелопа Бенош была записана на прием в лучший медицинский центр с твердым намерением прервать свою беременность. Но вместо того, чтобы явиться в кабинет доктора, девушка отправилась в Гайд-парк. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие аппетита, зачем-то купила себе лимонное мороженое в вафельном рожке и, усевшись на лавочке, начала наблюдать потерянным взглядом за парой белых лебедей, плавающих в пруду. Пенелопа выросла круглой сиротой, без единственного знакомого ей родственника на всей земле. Она не хотела такой судьбы для своей дочки. Ведь Пенелопа была уверена в том, что у нее будет именно дочь. Конечно, будет, ведь она не собирается идти в тот страшный кабинет, чтобы уничтожать жизнь, зародившуюся внутри нее. Через каких-то 2 недели ей уже исполнится 21 год, и на ее банковском счету достаточно сбережений, чтобы купить просторную однокомнатную квартиру в центре Лондона или вне центра, но 2-комнатную. Она будет в состоянии позаботиться о своем ребенке. Именно это, начиная от истории своего сиротства и заканчивая твердой уверенностью в своих силах, Пенелопа рассказала подсевшему к ней на лавочку часом ранее красивому мужчине. Этот мужчина знал, с кем имеет честь общаться, хотя и не выдавал своего знания. Он тоже ходил на ее концерты и, как и многие другие мужчины из высшего общества, был покорен не только ее игрой, но и красотой. Ему еще придется доказать этой девушке силу своей, только начинающей зарождаться любви. И он это обязательно сделает. Но пока он, случайно проходящий мимо, не мог поверить в то, что эта встреча — банальная случайность. Это была судьба. Тристан Риордан, недавно переживший неудачный брак, не принесший ему никакого счастья, за исключением рожденного в этом браке сына, нуждался в любви не меньше, чем потерянная и одинокая в этом мире 20-летняя сирота. Уже через несколько месяцев они станут мужем и женой, едва ли не самой счастливой семейной парой. Никто даже не заподозрит того, что Ирма будет рождена не от Тристана. Девочка будет носить фамилию Риордан, ту же фамилию, которую носит Тристан, и которая по праву рождения принадлежит его единственному сыну. С наступлением нежелательной беременности рука Пенелопы неожиданно дрогнула, отчего она, обретшая в Тристане надежную опору, была не против стать для него лучшей из жен на всем земном шаре. Поэтому, несмотря на то, что после родов Ирмы прошло недостаточно много времени, она высказала мужу свое желание родить от него ребенка. Тристан был на седьмом небе от счастья, когда узнал о том, что у него будет еще один ребенок. Пенелопа быстро забеременела повторно. Однако, кроме него, об этом не суждено было узнать больше никому. Во время отпуска у Пенелопы начались сильные боли внизу живота. Но с окраины острова был всего один быстрый выход — по воздуху. Их пилот, не вовремя подхвативший кишечный грипп, был не в состоянии управлять вертолетом. Но промедление Тристану казалось подобным смерти. Хотя он и не имел прав на управление вертолетом, прежде он уже управлял железными птицами. Поэтому, наблюдая за страдающей от боли возлюбленной, не сомневался в том, что у него получится и в этот раз. Патрик Ламберт приехал на ее похороны. Тристана Риордана и Пенелопу Риордан в девичестве Бенош хоронили в закрытых гробах. О том, что молодая жена на момент своей смерти была беременна, никто так и не узнал. На церемонии погребения Патрик издалека увидел Дориана. Мальчишке на вид было 12-14 лет. Но, несмотря на столь юный возраст, он держался стойко. После церемонии Патрик высказал свои соболезнования Аарону Макмахону, принявшему опеку над оставшимися сиротами детьми Риордан, представившись ему лучшим другом Пенелопы. Аарон, добродушный мужчина с бесконечным мягким взглядом, показал Патрику фотографию дочери Пенелопы и Тристана. Большеокая голубоглазая девочка с огромными бантами на каштановой, с рыжеватым отливом голове была его точной копией, словно отобрала у отца и голубизну его глаз, и каштаново-рыжий оттенок волос, его нос и ярко очерченные линии лица. Но Патрик даже на мгновение не заподозрил того, что Ирма может быть его дочерью. Ее происхождение для него было ясным как день. Фамилия девочки — Риордан. Здесь даже думать не о чем. Даже если бы Аарон назвал точную дату рождения девчушки, Патрик едва ли мог сложить 2 и 2. И, отсчитав 9 месяцев от ее дня рождения, понять, что Ирма может быть только его дочерью и ничьей больше. Даже самые умные мужчины этого мира становятся тугодумами, когда речь заходит о детях. Особенно, когда речь касается их собственных отпрысков. Патрик до сих пор даже не догадывается о том, что у него есть взрослая дочь. Да и шансы на то, что подобное родство может выявиться по прошествию столь продолжительного отрезка времени, едва ли могут быть реальны. Время безвозвратно упущено, и это запечатлится в их истории навсегда. Патрик женился спустя 5 лет после расставания с Пенелопой. На женщине, променявшей ум на красоту. И хотя первое время их брак казался нормальным, со временем он дал серьезную трещину. Спустя 2 года после рождения их сына Джереми, жена к нему неожиданно охладела. А еще через некоторое время он узнал о том, что она продолжительное время крутила за его спиной роман с одним из его подчиненных. Этот брак был обречен с самого начала и был завершен с провальным треском для обеих сторон. И все же Патрик, в отличие от его жены, смог сохранить свое достоинство. Именно достоинство отличало Патрика от других мужчин всю его жизнь. Он знал, что оно досталось ему по наследству. Его мать была француженкой ирландского происхождения, до замужества жившей в пригороде Парижа. Ламберт — это французская фамилия, перешедшая к нему от отца, у которого тоже были французские корни. И все же больше всего он гордился корнями, которые достались ему от его прабабки по отцовской линии. Ее звали Майя Волкова, после замужества Ламберт. Она была чистокровной русской. Той самой русской сестрой Аполлинарии Волковой, вышедшей замуж за Бронислава Милорадовича и эмигрировавшей в Британию до раскола Российской империи. После замужества Майя покинула Британию и уехала вместе с мужем в США, где ее корни со временем и затерялись. Прабабка Патрика была той самой затерявшейся в США сестрой матери Амелии Грэхэм, что делало Патрика хотя и дальним, но прямым родственником Таши Палмер и всей ее семьи, за исключением Стеллы, с которой он не имел никакого кровного родства. Его же дочь Ирма являлась дальней кузиной или племянницей Таши в неизвестном никому из них колене. Но об этом никто не знал. Не знает и не узнает. Этим утром Патрик перелетел океан, в 3-й раз покидая Британию с разбитым сердцем. Он еще не знал, что в его 52 года с ним еще случится последняя сильная любовь, И в этот еще только грядущий раз она станет для него по-настоящему счастливой. Сейчас же он был склонен думать, что для него в любви уже все потеряно. Оттого, сжимая в руках бокал с двойным виски, он искренне страдал от потери Стеллы. Женщины, не предназначенной ему небесами, сильнее, чем ему было положено. Этим же утром Таша вылезла из постели Дориана, бесшумно одевалась, чтобы провести с Хьюи весь оставшийся день. Накануне она сделала выгодный обмен, все-таки отдав Риордану свой вечер взамен на свободу грядущего дня. Хьюи, проснувшийся сегодня слишком рано от полученной накануне вечером новости о своей скорой выписке, уже с нетерпением ожидал прихода своей сестры-близняшки, чтобы ей первой сообщить радостную новость. Родерик Грэхэм этим утром не мог найти себе места, проснувшись ни свет ни заря от сосущего под ложечкой беспокойного чувства. Словно вскоре должно было произойти нечто слишком значимое, чтобы он мог этим утром спокойно спать. Не найдя Стеллу в спальне их сыновей, Родерик бросился на кухню, чтобы позвонить с домашнего телефона на ее мобильный. Но не успев влететь на кухню, он резко остановился, схватившись рукой за дверной косяк. Стоя возле микроволновой печи, Стелла заваривала себе кофе. Посмотрев через левое плечо на ворвавшегося в ее утренний мир мужчину, она не заметила, как коснулась краем электрической вилки своего напитка. Но это краткое мгновение заметил он. Прежде чем Родерик, вытянув свою правую руку вперед, что было недостаточным, чтобы ее уже остановить, выкрикнул отчаянное «Стой!», Стелла воткнула влажную вилку в розетку и в следующую секунду отлетела в сторону. Впоследствии никто не узнает, что именно спровоцировало исход. Удар током или удар головой об пол, но факт оставался фактом. В этот момент Изабелла Палмер исчезла окончательно и бесповоротно. Позвонив этим утром в скорую помощь и теперь сидя на полу, Родерик Грэхэм, сжимая обездвиженное тело жены, рыдал, словно потерянное дитя, сам факт потери которого в этот момент томился в его руках. В эти переполненные отчаянием и кромешным мраком минуты никто не мог ему сказать, что его скоро найдут, и поэтому он продолжал рыдать. Стелла Грэхэм откроет свои глаза спустя 33 минуты. Она будет помнить всё.